Петр хмыкнул, попросил его вернуться и сказать, как он хочет вести дело дальше. На том же запале капитан предложил бумагу прочесть вслух, чтобы все знали доводы Меньшикова, и пусть при этом он стоит у дверей, как положено всем подсудимым, после прочтения удалить его, и судьи могут начать обсуждать, то есть соблюдать принятую и обычную процедуру, не делать светлейшему князю поблажек из порядка, установленного его величеством. Выслушав речь капитана, Петр сказал Меньшикову: «Данилыч, слыхал, как надо поступать? Они тут хозяева». Зачитали бумагу, и Меньшикову приказали выйти. Молодой капитан, тот самый, младший, по указанию Василия Долгорукова, начал с того, что первому вельможе, отмеченному монархом, следует служить примером в беспорочной службе. Вместо этого он искушает прочих своими соблазнами, за это наказать следует в страх другим. Наказание сделать окончательное, чтобы жалобы и слезы не могли отменить его, то есть отсечь голову, и менее же его наворованные отписать в казну. Следующие судьи были не так жестоки. Одни требовали сослать, другие привязать к позорному столбу. Петр мрачнел. Когда все отговорили, он стал перечислять заслуги Меньшикова. Военные, дипломатические, по созданию столицы, да заметил, что слушает его без интереса, и осердился. Понял, что никакими заслугами их не сбить. У них твердая опора, закон, с такой правдой они могут стоять несгибаемо. Да только правда, господа члены комиссии, бывает не одна. Воруют все поголовно. Назовите мне честного губернатора, спасения нет от поборов, скольких пороли, выгоняли, казнили, лучше не стало. И Меньшиков вор из первейших, спору нет. Да только с одним отличием от всех других, работник он тоже первейший, за десятерых справляется, разжаловать легко и казнить нетрудно. А с кем останемся? С бесталанными лихаимцами, от которых толку нет? Казнокрадов тьмы, да ведь к тому же бездари. На Меньшикова он может любое дело возложить, уехать и не тревожиться. Меньшиков он с лету все подхватит. Кто мне его заменит? — наступал государь, тыча пальцем в грудь неуступчивого капитана. — Управитель талантом отмеченный, умный, и согрешит, и поправит, а с дурака что взять? Вы рассудите, есть ли выгода в том, что советуете? Он вспомнил случай, когда Меньшиков спас ему жизнь и награды не требовал. Не это государь ему в зачет ставил, а то, что неблагодарность — худшая черта. Комиссия схватила за это довод. Раз подсудимый имел счастье спасти жизнь государя, он заслуживает снисхождения. Комиссия имеет право просить о помиловании подсудимого. Они называли его не иначе, как подсудимый. Доклад письменный о подрядах с подставными лицами гласил, что в течение 5 лет наворовано было на 1500 рублей. Резолюции государь поставил, чтобы за подставу взять с Меньшикова всю прибыль, да еще штрафу полтинник с каждого рубля. Кроме денежного, другого наказания государь не сделал. Меньшикова в должности оставляю, он мне нужен. Досада у Петра осталась, чувствовал себя правым, а было стыдно. Обычно у него просили за преступников, тот он просил за вора. Досаду свою выместил на Меньшикове, не откладывая, не рассказывая, как защищал. Он знал, что никто не любил светлейшего, разве что Екатерина. Та хлопотала за него. От нее он вызнавал про опасности, что грозили ему. Она, видать, подослала его в токарню. Помнила, кто ее подвел к царю, но от всех других дружбы не было. Были сговоры, была выгода, и только одинок был светлейший. Только Петр знал, что он единственный друг у Меньшикова. В нем он любил свою юность, похождения в Москве, в Голландии, в Англии, их попойки, карнавалы, гульбу. В их близости было то, о чем никто не знает и не узнает. Меньшиков мог без колебаний за Петра положить голову. За три десятилетия много раз проверено. Сколько приспешников не выдержали, душой и умом не поспевали за Петром, этот же мчится без устали и вровень, а то и с обгоном. Может, для него Петр был и впрямь любовью, оправданием его жизни, потому как о долге своем перед отчизной Меньшиков не задумывался. Что касается казенных денег, то следственная комиссия предложила вернуть их. Вернуть? Лишиться миллиона рублей было выше сил для Меньшикова, и он вступил в тяжбу с канцелярией. Доказательства его имели деликатную подоплеку. К примеру, сделан подарок министру датскому, была взятка при дворе австрийском, там же заплачено соглядатаем, портрет Петра, осыпанный бриллиантами, преподнесен герцогу Мальборо. Следственная комиссия не могла проверить таких расходов, подлинно они или преувеличены. Чиновники ожесточились, продолжали копаться в бумагах, нашли новые злоупотребления. Доказали, что сумму на что-то надо увеличить, война разгоралась. После дела царевича Василия Долгорукова, как замешанного в деле, отстранили. Начальником следственной канцелярии поставили Петра Голицына. Брат фельдмаршала, Петр Голицын чувствовал себя представителем той московской знати, которая терпеть не могла надменности и выскочки Меньшикова. Следствие нашло еще почти 300 тысяч рублей на взыскание. Меньшиков в ответ подает убедительные выкладки, по которым не он, а казна ему должна. Тем временем перепись показала, что у Меньшикова во владении 50 тысяч душ крестьян, пожалованных ему в разные времена государем, сверх этого в его имениях есть 32 тысячи душ беглых и прочего звания. Об этом Петру доложили, он велел возвратить беглых прежним хозяевам, мало того, развести их за счет Меньшикова. Делать это Меньшиков не собирался. Свои владения он продолжал увеличивать, захватывая у соседей новые земли вместе с деревнями, и превращал крестьян, украинских казаков, в новых своих крепостных. Управляющий его поместьями на юге Воронов предложил князю оформить свои приобретения, наняв за соответствующее вознаграждение межевщика, то есть землемера. Нашел такого землемера, представил его князю. Тот рассказал, как он будет спрямлять в пользу князя земли соседей, мелкопоместных дворян. Жаловаться на светлейшего они не посмеют, да и до Петербурга не дотянутся. Воронов правильно рассчитал. Жадность заставила Меньшикова пренебречь беззаконностью сделки. Устоять перед возможностью поживиться, притом крупно, он не мог. «Сойдет и это», — рассуждал он, — дал согласие. И Воронов с землемером принялись спрямлять, отрезая у соседей их наделы. Соседи помалкивали, боялись жаловаться. Землемер хозяйничал, как хотел, каким-то образом. Один из обиженных оказался в Петербурге, стал спрашивать, к кому обратиться. Посоветовали к Долгоруковым, к самому ярому из них, правдолюбцу Якову Федоровичу, и правильно, он не убоялся доложить о чинимом произволе государю, посоветовал, ничего не сообщая Меньшикову, взять его управителя с бумагами, доставить в столицу, провести дознание, чтобы хозяин его не мог отпереться.